Глава 4. Защита от манипуляторов всех мастей. Как распознать манипулятора? Манипулятор предоставляет вам почетное право быть его рабом. При этом ваше рабство добровольное. И вы делаете то, что угодно манипулятору, потому что вам есть что терять. Вас подкупили хорошим отношением или навязали вам такой образ, что теперь неудобно ему не соответствовать. Вы просто становитесь средством для достижения чужих целей. Манипулятор делает нужное ему дело вашими руками. Вы просто оказались в руках опытного дрессировщика. Ничего страшного в этом нет. Кто не грешит манипуляцией? И кто не был орудием в руках манипуляторов? По большому счету, все, осознанно или бессознательно, манипулируют друг другом. Просто у разных людей получается разный эффект. Женщина, которая, выражая обиду, добивается поблажек и подарков, явно манипулирует мужчиной. Дети манипулируют родителями, мужья – женами, начальники – подчиненными, а те – начальниками. Но иногда это достает, и не для каждого мы готовы делать то, что он хочет. В бизнесе могут манипулировать сознательно и во вред вам. Вот тогда и важно знать, как не попасть в лапы манипуляторов. И как их распознавать? Этим знанием учат разведчиков, ведь в бизнесе тоже приходится быть разведчиком. Заглянем в один из учебников, предназначенных для разведшкол. Там обобщены признаки часто встречающейся манипуляции. Признаки, по которым можно заподозрить манипуляторов. Первое. Интерес к фактам вашего прошлого опыта. Очень плохо, если партнер высказывает информированность о ваших планах и перспективных устремлениях. Еще хуже, когда он слишком много знает о том, что именно вы планировали из числа неудавшихся затей. Чем выше информированность подобного рода, тем партнер в большей степени готов к манипулированию вами. Подумайте, зачем другому человеку изучать ваши планы, как не для манипулирования вами. Второе. Повышенное личное внимание к вашей персоне. Повышенный интерес к фактам вашей биографии, семейному положению, хобби – и проявление этой осведомленности – признак манипулятивного интереса. Третье. Повышенный интерес к философским темам. Разнообразные разговоры на темы смысла жизни, столь притягательные в партнерском застолье, на самом деле могут скрывать разработку планов воздействия на вас. Четвертое. Темы личностной мотивации. Прощупывание вашей мотивации – почему, зачем, с какой целью, что это вам дает – это всегда разведка вашей личности. Пятое. Лесть. Явное завышение оценок ваших личностных, статусных, профессиональных качеств и возможностей. Шестое. Тема личностных ориентаций. Перевод разговора с обсуждаемой темы на ваши личностные ценности, ориентации, мнения, отношения, идеалы. Седьмое. Драматизация ситуации. Описание устрашающих последствий. Восьмое. Акцентуация цейтнота. Партнер подгоняет вас, акцентирует ваше внимание на отсутствие времени для обдумываний и промедлений. Девятое. Апелляция к третьим лицам. Десятое. Настойчивое стремление оказать вам услугу. Одиннадцатое. Апелляция к позитивному прежнему опыту. Да мы так 1000 раз делали с тем-то и с тем-то. Двенадцатое. Ссылки на значимые имена. 13. Приближение. Навязывание самого себя, своего окружения, любого нового лица. 14. Программирование. Партнер пытается навязать вам свое видение, отличное от вашего. Предупреждение. Присваивайте ярлык манипулятора только тем людям, которые используют целые комплексы указанных приемов. На единичных проявлениях не делайте заключение о том, что вами сознательно манипулируют. Мы все бессознательно пытаемся манипулировать друг другом. Манипулятора можно распознавать и по эмоциональным реакциям. Первое. Высокая устойчивость при ваших выпадах. Склонность человека к подавлению эмоциональных реакций может сигнализировать о скрытности и двуличности натуры. Второе. Искусственный юмор. Третье. Отзеркаливание. Вы улыбнулись, вам улыбнулись. Вы говорите в быстром темпе, вам отвечают так же. Вы скрестили ноги, партнер сел так же. Вы отражаетесь, как в зеркале. Четвертое. Нагнетание тревожности. Пятое. Экстраординарные реакции. Реакции, неадекватные ситуации. Например, один кричит на другого при разборках в сверхповышенных тонах. Шестое. Попытка дезорганизовать вашу деятельность, поставить вас в точку бифуркации, то есть в точку неустойчивого равновесия. Манипуляция на переговорах. На что следует обращать внимание на переговорах? Первое. На состав бригады. Как только увидите, что роли в группе партнеров четко персонифицированы и выдержаны, принимайте, перед вами артисты оригинального жанра. Особенно распространены дуэты и трио «Злой, плохой, хороший». Второе. На стартовое поведение. Стартовое поведение – это домашняя заготовка. Можно его разбить контрманипуляцией. Например, если партнер агрессивен, то предложить пересесть на мягкий диван рядом с собой, зажечь мягкий свет. Имидж игра улетучивается. Не просто будет войти в образ по-новому, когда антураж изменился столь неожиданно. Выбивание из седла пригодно и для устоявшегося контакта. Если партнер вошел в образ крутого, то можно поинтересоваться его детьми. Можно спросить, почему у него такие холодные руки и нет ли покалывания у него в спине. Третье. Наличное обращение. Насколько подчеркнуто, внимательно и изысканно обращается к вам партнер? Четвертое. На стиль вербального обращения. Насколько партнер пытается атаковать ваше воображение? В психологии есть понятие «фасцинация», что означает «чары», «очарование». Фасцинация может быть семантической, когда используют красивые образы, метафоры, и акустической, когда модулируют голосом, понижая его, переходя на эмоциональное звучание или театральную декламацию. Пятое. На технику слушания. Сверхвнимательное слушание с явной эмоциональной поддержкой может выдавать либо хорошо обученного психологами слушателя, либо манипулятора. Шестое. На общее впечатление от партнера. Если партнер на вас произвел слишком хорошее впечатление только за счет поведения по отношению к вам, то задумайтесь. Явно попахивает отработанной манипулятивной техникой. Седьмое. На проявление недоверия к вам. Вам могут неявно высказывать опасения и недоверие. А это включает подсознательные ответы. Тем самым вас могут явно провоцировать к желаемым для партнера действиям. Восьмое. На построение и ведение беседы. Обращайте внимание на структуру беседы. Как направляется и подталкивается разговор. Как происходит переключение тем. Какова вопросная эквилибристика. Два основных правила совершенной манипулятивной техники. Первое. Манипулятор работает на тонком уровне. Это больше обращение к подсознанию, чем к логике. Манипулятор высокого класса – это человек шарма и обаяния. Второе. Даже если ваш разум можно обмануть, то в области подсознания, где варится всевозможная ценная информация, вас провести невозможно. Тем более, если вы усвоили грубую технику манипулирования и всегда в состоянии рассмотреть чужие пионерские приемчики. Манипулятор часто ведет себя так, как мы хотели бы, чтобы к нам относились. И тут возможны только два варианта. Либо перед вами человек высочайшего искреннего интереса к вам, что если и встречается, то слишком мало и редко, либо вами явно манипулируют, расслабляют, подкупают, настраивают ваше поведение на желаемый для себя курс. Если вы уловили много из указанных приемов, то просто включите сигнал «Осторожно!» не повредит.